Только милый ослепительно-белый цвет стен был уже привычен. В палате нас было 12 человек, все участвовавшие в командном поединке воздушники, мы и еще два парня, в которых мы быстро признали нашего стила и водника, выигравшего поединок с ним. Как ни странно, обстановка была очень дружеская, никто не дулся, не ругался, наоборот, все активно обсуждали подробности поединка, иногда перебивая друг друга в нетерпении. Периодически слышался веселый смех. «А как я по вам волной ударил, а?» Я очень долго подготавливался и не тратил энергию, копил специально для него. «Да, знатно ты нас приложил», — согласился Невилл. «Из меня дух в один момент вышибло». Только Алиса, как всегда, молчала, да водник еще подозрительно притих в углу. Впрочем, с ним-то никто общаться и не стремился. «Алис, как ты?» — шепнул я, отвлекшись от обсуждения. «Замечательно», — холодно ответила вампирша. «Ты чего?» — удивился я. «Вроде бы, мы уже успели более или менее помириться, в любом случае, так открыто она на меня никогда еще не злилась. Или я опять что-то не то сделал? Почему постоянно практиковались мы с Невиллом, а троих из пяти противников победил ты? Это несправедливо», — неожиданно зло прошептала Алиса. «Ну, я-то что могу поделать, не могу же я все переиграть, да если бы и мог, ну, проиграли бы мы, что, легче бы стало». Вслух я этого, понятное дело, говорить не стал. «Да брось ты», — попытался я успокоить вампиршу, — «это дело случая, мне просто повезло». «Я знаю, что тебе просто повезло», — уже мягче сказала Алиса, — «но все равно обидно. Столько тренировались, а оказывается, все решает всего лишь случай, а вовсе не умение». Это она перегнула. «Если бы не ежедневные, я бы даже сказал ежечасные, тренировки, то мы бы и минуты не продержались. А тут, судя по рассказам очевидцев, поединок шел десяток минут. Для начинающих это очень и очень долго. Теперь вот нам всем приходится восстанавливаться под неусыпным контролем, а вот, собственно, под его неусыпным контролем». В палату неторопливо вошел седовласый старик, самый типичный друид из всех, которых я когда-либо видел. «Ладно, признаюсь, это первый друид, которого я увидел в своей жизни, но он такой типичный. Ну что, молодежь», — обратился к нам друид, — «лечимся помаленьку?» «Лечимся», — согласились мы. Он подошел к воднику и провел над ним рукой. «Слабость прошла?» «Прошла», — кивнул водник. «Тогда еще минут 10 полежи и иди в главный зал. Скоро начнется второй командный поединок». «Я так понимаю», — друид усмехнулся в бороду, — «тебе на него лучше не опаздывать». После осмотра водника друид перевел взгляд на нас. «А вы пока лежите, отдыхайте. В вашем распоряжении еще целый час. А раньше уйти можно?» — тут же поинтересовался один из воздушников. «Вам можно», — кивнул воздушником друид. «А вам?» — он посмотрел на нас. — «Валяться здесь до самого начала последнего командного поединка. Отдыхайте, пока дают». В действительности, нам только и оставалось, что отдыхать. Ни у одного из участников поединка не было серьезных травм, только синяки да царапины. Вот это работа. Следящая сторона защищала нас, как собственных детей. В тот момент, когда кто-либо из нас пропускал достаточно сильный удар, ремесленники, входящие в следящую сторону, мигом оценивали ориентировочный ущерб, и если он был слишком велик, ставили защиту, которая поглощала почти весь удар. Остаток удара был уже не опасен, он лишь давал отдачу, а сознание ученики теряли исключительно от воздействия следящей стороны, чтобы, значится, выбывшие поединщики больше не мешали остальным. Интересно, а почему во время учебных поединков за нами так не следили? Я бы тогда не мучился с травмами и не проводил столько времени в травмпункте. А сейчас, благодаря хорошей защите следящей стороны, единственное, что нам доставалось в палате, это сеанс восстановления сил. Кстати говоря, действовали заклинания друидов, наложенные на каждую кровать, просто замечательно. Уже сейчас я чувствовал себя лучше, чем когда-либо за последние 2 месяца. Чувствую, через час меня можно будет одного против всей команды водников выставлять. Вышел друид так же неторопливо, как и вошел. После его ухода в воздухе остался витать странный запах свежего утреннего леса. Удивительно, где же это он лес нашел в 88-этажной башне? «Первый раз вижу настоящего друида», — восхищенно сказала Алиса. «Наивная вампирская девушка», — усмехнулся Чест с соседней кровати. Алиса тут же вернула на лицо свою непроницаемую маску отчужденности, и я понял, что разговаривать с ней сейчас бесполезно. Мне осталось лишь наградить Чеза благодарным взглядом, которого он все равно не заметил. Тем временем водник тихо собрал вещи и вышел из палаты. Как мне кажется, кроме меня, его маневра больше никто и не заметил. Что ж, мне этот парень не показался таким уж уродом, как хорошо знакомая нам тройка. Так что лично ему я бы пожелал удачи. И вообще, хорошо бы было, если б победили водники. Приятно будет запустить пару фаерболов в лицо блондинчику Линсу. Вскоре ушли и воздушники, не пожелавшие пропускать поединка между землей и водой. Стил ушел с ними, он и так очень огорчался из-за того, что пропустил наш поединок. Мы еще некоторое время пообсуждали прошедший поединок, потом повторили тактические наброски для будущей дружеской встречи с воздушниками. «Ребята», — неожиданно заголосил Наив, — «давайте в столовую быстренько сбегаем, а? Чего?» Поразились мы. «А что? Сейчас, между прочим, время обеда. Сомневаюсь, что столовая сейчас открыта», — усмехнулся Невил. «Все работники, небось, в главном зале собрались, так что придется тебе терпеть до ужина». Наив насупился и затих, но вскоре его лицо осветила радостная улыбка. «Знаю, у меня в комнате осталась маленькая заначка. Пара яблок, груши, помидоры, зелень». Мы удивленно вытаращились на Викерса-младшего. «Ничего себе маленькая заначка. Мы поняли, что заначка у тебя очень маленькая», — прервал размечтавшегося Наива Чес. «Но неужели ты не можешь подождать до ужина?» «Не могу. Дракон с тобой», — вздохнул Невил. «Давай я с тобой схожу». «Пойдем тогда уж все вместе», — не согласился Чес. «А то опять кто-нибудь из нас потеряется прямо перед поединком». Алиса сделала вид, что не заметила очень выразительного взгляда, брошенного на нее моим лучшим другом. «Подъем», — взревел Чес и бросил подушку в Невила. Тот ловко увернулся, и подушка попала в его брата. «Вы чего?» — обиженно рыкнул Наив. «Пойдемте лучше быстрее на обед, а то ведь пока покушаешь, пока все переварится». Три метко брошенных подушки были ему ответом. Оделись мы быстро, благо все завязочки на ливреях завязывались уже всего за пару минут. Опыт, однако. Сначала одевались мальчики, а потом девочки. Если быть более точным, мы были просто выдворены из палаты, так до конца и не одевшись. Вот такая у нас скромная вампирша. Из палаты мы попали сразу в коридор, пустой. Очень кстати, потому что объяснять друиду причину нашей преждевременной выписки не очень хотелось. Вампирша вышла из палаты. «Чего встали?» — поинтересовалась она. «Чего стоим?» — удивился Чес. «Тебя ждем». «Ребята, хватит издеваться, я кушать хочу», — взвыл Наив. Пришлось сжалиться над ним и поспешить к телепортам. Наив первым вбежал в телепорт, а мы неторопливо последовали за ним. На нашем этаже также никого не оказалось. Должно быть, поединок был в самом разгаре. Мне запоздало подумалось, что увидеть поединок наших будущих противников, водников, нам было бы весьма полезно. И тут это случилось. Где-то на середине пути башня пошатнулась. Не просто пошатнулась, как деревце на ветру, а пошатнулась. Нас сбило с ног, на академию напали. Заорал не своим голосом Чес. Это наверняка шатерские захватчики. Акт 3, бескомпромиссный. Кто назвал подлым удар в спину? Если ты настолько беспечен, что позволил врагу его нанести, то виноват в этом только ты сам. Самая ходовая шутка в лиге наемных убийц. Предательство — не самое плохое времяпровождение. Предатель. Лишь самые бездарные войны проходят в длительных и кровопролитных сражениях. Настоящему полководцу достаточно одного точно выверенного удара. Учебник тактики. Действие 0. Мне кажется, пришло время сделать небольшой исторический антракт, чтобы более подробно ознакомиться с историей отношений Лита, шатер и отдельно с историей шатера. Трения между этими державами начались давно, задолго до появления в Лите Академии ремесла. Должен заметить, что до этого момента они носили исключительно экономический и политический характер. Но после появления в Лите оплота ремесленников все изменилось. Любые проявления магии, ремесла или искусства в шатере расценивались как самые страшные преступления. Мало кто помнит, с чего все началось, но вот уже 1000 лет в шатере правит инквизиция, орден, всецело посвятивший себя уничтожению неверных. Ремесленники, вампиры, друиды, даже драконы, залети хоть одно из этих мифических созданий в шатер, все они были бы обречены на смерть в застенках храмов инквизиторов. Что характерно, сами инквизиторы в своей борьбе не гнушались никакими средствами, в том числе и магическими. Какова же была ярость инквизиции, когда их ближайший сосед дал пристанище целой толпе повсеместно гонимых магов? Нет, теперь они не называли себя магами, эти неверные использовали иное, более благовидное название, ремесленники. Но это отнюдь не меняло отношение к ним шатерской инквизиции. Армия шатера превышала армию элиты в несколько десятков раз. Прежде всего потому, что в империи лиров и армии-то как таковой не было, только стражники в городах да приграничье со своими небольшими и ни на что негодными гарнизонами. Шатеру ничего не стоило бы захватить всю империю элиров, если бы не одно «но» – академия. Один ремесленник стоил 1000 воинов, а один высший ремесленник мог в одиночку выиграть войну. Потому элиры и распустили почти всю свою армию, и только поэтому до сих пор академия могла диктовать свои условия императору. Нет, конечно, были еще и школы искусств, раскиданные по всему городу, и соседствующие замки вампиров, но школы могли лишь сдержать натиск вражеских войск, а вампиры, ну что взять с вампиров, мало ли что им взбредет в дурную голову. На случай возможного нападения возле границ шатера всегда дежурило несколько сотен ремесленников, раскиданных по заставам и замкам приграничья. А уж если случится что-то действительно серьезное, все-таки не стоит забывать о том, что инквизиция отнюдь не против использования магии против неверных, то через телепорты в заставы всегда могут попасть высшие ремесленники, и уж тогда. Кстати, в шатере совсем недавно открылся даже аналог академии, призванный воспитать тех, кто сможет противостоять ремесленникам. С тех пор в Лите частенько ловили шпионов магического ордена, вынюхивающих тайны академии. Впрочем, тут-то как раз бояться было особо нечего, потому как в академию люди попадали после проверок, которые выявляли все тайные, нетайные, потаенные и даже задние мысли адептов. Соответственно, расправившись с оплотом ремесленников, академией, шатер смог бы спокойно и практически без боев вводить свои многотысячные войска в Золотой город. Нет, наверняка не все ремесленники будут в этот момент в башне. И есть еще школа искусств, но поднаторевшая в уничтожении магов по отдельности инквизиция сможет без проблем разобраться со всеми этими досадными помехами. Ведь лишь академия с ассамблеей, состоящая из лучших ремесленников, могла координировать действия всех сил и без особых трудностей уничтожить любого противника. Так было не одно столетие. Так было. Магический орден представлял собой невысокое здание квадратной формы. В отличие от башни Академии, гордо возвышавшейся над всем городом, оно ничуть не выделялось среди прочих серых зданий, исполненных в обычном для шатера квадратном стиле. И дело было вовсе не в том, что шатера не желали во всем, в том числе и в архитектурном стиле, отличаться от элиров. Наоборот, это элиры всегда и во всем стремились как-то выделиться, а шатер предпочитал строить этажи зданий не вверх, а вниз, то есть количество подземных этажей даже у самых неприглядных домиков могло дойти до десятка. Что уж говорить о магическом ордене, на данный момент он насчитывал порядка 30 подземных этажей, но работы только начинались. Совет инквизиторов собрался на самом нижнем этаже, не то чтобы это было необходимой предосторожностью, просто им так захотелось. Вообще, в отличие от ремесленников, которые упорно старались следовать установленным правилам и канонам, шатеране вели довольно беспечный образ жизни. Даже все торжественные советы инквизиторов на деле больше походили на своеобразные митинги. Этот чрезвычайный совет инквизиторов не был исключением. Эта хваленая империя элиров появилась на 1000 лет позже шатерского халифата. Даже по занимаемым территориям и населенности так называемая империя уступает нам в несколько раз. Таково было начало речи старшего инквизитора. До появления в Лите Академии ремесла шатер не воспринимал империю элиров всерьез, считая небольшое государство с чересчур крикливым названием чем-то вроде близлежащей деревеньки. Зал согласно загудел. И действительно, элиры не могли похвастать чем-либо особо выдающимся. Мореходы и рыбаки из них были те еще, воины, посредственные, работники, ленивые. Единственный лес на территории империи надежно охранялся друидами, горы, троллями, драконами и прочей живностью. Даже почвы в империи элиров плодородными можно было назвать лишь с большой натяжкой. В общем, все говорили о том, что наш сосед вскоре начнет голодать и предпочтет войти в состав халифата, как это делали все соседние государства. Но не тут-то было. Эти подлецы пригрели на своей груди змею. Зал осуждающий замолчал. Они дали прибежище неверным, которые очень быстро захватили власть в империи и начали насаждать свои порядки. Теперь все их города насквозь пропитаны магией, люди превратились в послушное стадо, а заправляют всем так называемые ремесленники. Наказать! Взревел зал. Собственно, в таком стиле проходил каждый совет инквизиторов вот уже не одно десятилетие. Тем не менее, дальше дружных воплей, наказать и покарать. Дело почему-то не шло. Да, наказание неизбежно, согласился председатель. Карающий меч уже давно занесен над проклятыми магами. Прошу слова, поднялся с места высокий и худой инквизитор. Конечно, конечно, поспешно согласился старший инквизитор. Представители карателей, так назывался отряд инквизиторов, ответственный за охоту на неверных, имеют право высказываться вне очереди. Высокая фигура карателя возвышалась над всеми присутствующими. Действительно, вкратчиво начал каратель, меч уже давно был занесен над неверными, и сегодня, он сделал короткую паузу, мы наконец смогли нанести удар. Столь радостное известие зал встретил полной тишиной. И почему мы узнаем об этом только сейчас? Тихо поинтересовался старший инквизитор. Зал согласно зашумел. Из соображений безопасности мы не могли распространяться о готовящейся операции, спокойно ответил каратель. Уже неоднократно подтверждалось, что враги имеют шпионов в наших рядах и, возможно, он окинул зал внимательным взглядом, даже в самом совете. Мне кажется, вы слишком мнительны, зевнул старший инквизитор. Но не будем сейчас об этом, расскажите скорее о том, что вы предприняли. «Конечно», — согласился каратель. «Довольно долгое время мы пытались внедрить в Академию своего человека, но все наши попытки заканчивались неудачами. Это мы и так знаем», — недовольно прервал карателя старший инквизитор. «Говорите по делу». «Хорошо», — вздохнул каратель. «Вчера, как вы знаете, был новый набор учеников в Академию ремесла. Старший инквизитор собрался вновь прервать карателя, но не успел. В числе поступивших этим утром в Академию вошел и наш агент», — отчеканил каратель. В зале поднялся жуткий гвалт. «Наконец-то, мы так давно этого добивались». Каратель возвел глаза к небу. Он-то знал, что все присутствующие в этом помещении дальше красивых слов никогда не шли. Зато когда кто-нибудь все же брался за что-то полезное и достигал успеха, сразу же находились эти мистические «мы». Что характерно, в случае неудач обязательно появлялись не менее мистические «вы», на которых тут же сбрасывалась вся ответственность. «И вы уверены в том, что вашего агента еще не раскрыли?» — скептически спросил старший инквизитор. «Несколько часов назад пришел подробный отчет за прошедшие 2 месяца, проведенные им в Академии, и мы...» «За прошедшие 2 месяца!» — вскричал старший инквизитор, побледнев от злости. «Да вы спятили! Я бы на вашем месте воздержался от подобных заявлений в мой адрес», — вкратчиво сказал каратель. На этот раз старший инквизитор побледнел от страха. «Простите мою несдержанность», — поправился он, — «но согласитесь, ваши слова звучат несколько странно». «Отнюдь», — возразил каратель. «Еще несколько лет назад я упоминал об одном предположении, по которому ремесленники могут регулировать время внутри Академии. Наш агент это предположение подтвердил и помимо этого предоставил ряд других полезных сведений о методиках подготовки ремесленников». «То есть вы хотите сказать, что за этот день в Академии прошло больше 3 недель?» — уточнил старший инквизитор. «У меня проблемы с дикцией», — каратель холодно улыбнулся. «Просто с трудом верится», — поспешно ответил старший инквизитор. «Что ж, ваши успехи похвальны, но как ваш человек смог попасть в Академию? Ведь мы перепробовали все возможные способы, и безрезультатно». «Видите ли», — усмехнулся каратель. «Понятие «наш человек» здесь не очень уместно. Скажем так, мы сделали нестандартный ход, и он удался». «Хорошо», — согласился старший инквизитор. «Это действительно большой прорыв, но при чем тут карающий меч, и почему разведоперации наших агентов курируют каратели?» «Наших агентов каратель решил пропустить мимо ушей пока. Любит члены совета примазываться к чужим заслугам, и пусть примазываются. Когда каратели наконец разберутся с Академией ремесла, каждый получит по заслугам». «Я бы тоже хотел это знать», — впервые подал голос инквизитор, ответственный за агентурные сети в Золотом городе. «Изначально», — каратель выделил это слово, — «мы планировали всего лишь небольшую диверсию. У нас даже не было уверенности в том, что агент сможет передать нам какую-либо информацию. Однако наш агент с легкостью передал множество ценных сведений, в том числе исчерпывающие данные об одном из телепортов, ведущих в Крайдол. Это городок такой в приграничье. А то мы не знаем», — буркнул старший инквизитор. «Также агент сообщил нам время, наиболее благоприятное для нападения», — как ни в чем не бывало продолжал каратель. «В свете полученных сведений 2 часа назад нами было принято решение с помощью нашего агента провести крупномасштабную операцию». «Насколько крупномасштабную?» — уточнил старший инквизитор. «Операция по захвату Академии для вас достаточно крупномасштабна?» — поинтересовался каратель. «Действие один. Какие идеи?» – слегка дрожащим голосом спросил я, поднявшись на ноги после очень неприятного падения. «Падение – это еще мелочи. У меня возникло такое острое ощущение опасности, что захотелось убежать к себе в комнату и спрятаться под кровать. Впрочем, остальные отреагировали более оптимистично, возможно, потому, что им не снились такие вещие сны, какие снятся мне. Будем драться». Алиса сверкнула клыками в возбужденной улыбке. «С кем драться-то?» – воскликнул Невилл. «О чем вы вообще говорите?» Чес бросил в его сторону удивленный взгляд. «Тебе же сказали, с шатерскими захватчиками. Чего непонятного-то?» Невилл рассмеялся Чезу в лицо. «Да уж, если даже невозмутимый Невилл так себя ведет, то дело действительно серьезно. Кто сказал? Ты? Да с чего ты вообще взял, что кто-то напал на Академию? Может, это просто-просто? Просто средь бела дня башня закачалась, как колос на ветру. Какие мелочи? Да такое каждый день бывает», — с сарказмом произнес Чес. «Ты еще скажи, что это просто ребята в командном поединке переборщили с заклинаниями. Мальчики, не тратьте зря время», — осадила их Алиса. «Нам всего лишь нужно вернуться в главный зал, и там мы все узнаем. Так что вы встали как истуканы». Чес тут же сорвался с места и бодро побежал обратно к телепортам. Пришлось последовать за ним. «Давайте на всякий случай я пойду вперед с разведкой», — предложил Чес, когда мы догнали его у телепортов. «Если все будет в порядке, то я вернусь и сообщу вам об этом». Мы согласно кивнули. Если Чезу так хочется поиграть в героя, почему бы не дать ему такую возможность? Чес шагнул на платформу телепорта, и ничего не произошло. Он растерянно пожал плечами и встал на соседний. Снова то же самое. За 2 месяца так и не научился телепортами пользоваться, — нервно пошутил Невилл. Чес зло посмотрел на него, но смолчал и перешел на следующий кругляш. После неудачи на 13-м телепорте Чес сдался. «Вы меня и сейчас будете уверять в том, что все в порядке. Подумаешь, не работают телепорты», — неуверенно сказал Невилл. «Забыли их обновить, вот и перестали работать». Неожиданно один из телепортов вспыхнул ярким светом. «Вот, сейчас их обновят, и все будет». Свою обнадеживающую фразу Невилл так и не закончил. «Сейчас нас так обновят», — ошалело прохрипел Чес. У остальных не было слов. «Мы просто стояли и таращились на то, что вышло из телепорта. РРР», — поприветствовал нас 2-метровый каменный тролль. «Да-да, самый настоящий тролль. Хотя я их никогда не видел вживую, но по историческим книгам этих милых каменных созданий знал отлично. У меня есть предложение», — шепотом сказал Чес. «Какое?» — так же тихо спросил Невилл. «Бежим!» — не своим голосом заорал Чес и рванул по коридору. «Паника все-таки заразная штука. Пришли мы в себя только в моей комнате. Вы это видели?» — дрожащим голосом спросил Наив. «Нет, мы не видели никакого 2-метрового каменного тролля. Тебе это показалось?» — не удержался от колкости Чес. «А что он тут делает?» — спросила Алиса, озабоченно косясь на дверь. «Сходи у него спроси», — любезно предложил Чес. «Если из него сарказм прет такими порциями, значит, он тоже сильно испугался. И ничего удивительного в этом нет. Давайте-ка дверь забаррикадируем на всякий случай», — предложил, как всегда, предусмотрительный Невилл. «В ход тут же пошла моя многострадальная кровать и единственный шкаф. Что будем делать?» — осмелился поинтересоваться я. «Сидеть как мышки и молиться всем богам, чтобы этот каменный урод нас не нашел», — предложила Алиса. «И куда делся весь ее воинственный пыл?» — «Лучше помолимся, чтобы он нас и не искал», — уточнил Чес. Послышался вежливый стук в дверь. «Ой!» — подскочил от удивления Наив, в этот момент как раз прислонившийся к шкафу, который, в свою очередь, был прислонен к кровати, подвинутой к двери. «Кто там?» — неуверенно спросил я. «Простите, не могли бы вы выйти из комнаты и проследовать за мной?» — любезно поинтересовался кто-то ручным басом. И вовсе не обязательно было убегать с криками, это как минимум глупо, потому что деваться вам все равно некуда. «Это тролль, что ли?» — тихо удивилась Алиса. «Надо же, такой культурный». «Знаем мы таких культурных», — прошипел Чес. «Сначала разведут болтовню свою, а потом, хрясь, по голове каменным кулаком, и поминай, как звали». «В свою очередь и вы простите нас», — громко сказала Алиса. «Не объясните ли вы нам причину, по которой мы должны проследовать за вами?» — возогнула, прошептал Чес. «Видите ли, милая леди», — пробасил в ответ тролль, — «если вы не выйдете через минуту, то я просто вынужден буду войти к вам, взять всех 5 за шкирки и вытащить в коридор. Сопротивляться, как вы сами понимаете, бесполезно, вся ваша магия на меня не действует, так что лучше выходите сами, пока я еще добрый». Тролль немного подумал и добавил: «Со всем уважением, так и культурный», — передразнил Чес вампиршу. «Вот размажет тебя этот культурный по стенке, будешь знать, какие варианты действий». «Сдаваться?» — поинтересовался рассудительный Невилл. «Я тебе дам сдаваться», — Чес показал Невиллу кулак. «Надо думать, как выбраться отсюда». Наши взгляды пробежались по комнате и остановились на единственном окне. «Сиганем в окошко», — предложил Чес. «Полетаем немножко и разобьемся в лепешку». «Так вампирша же должна уметь летать, она-то не разобьется», — заметил Невилл. «Алиса, у тебя грузоподъемность какая?» «Никакая», — буркнула вампирша. «Меня левитации, как и тебя, кстати, никто пока что не обучал». «Так, может, научишься?» — предложил добрый Чес. «Знаешь, как птичек летать учат, пинком под зад из гнезда выбрасывают, они и летят». «Сейчас я тебе такой пинок под зад устрою», — пригрозила Алиса и сделала шаг в сторону Чеза. «Ты у меня до самого шатера долетишь». «Погодите, а если связать занавески и спуститься на этаж ниже?» — предложил Невилл. «Я по такой высоте не полезу», — тут же запротестовал Наив. «И потом, под нами этаж без окон. Придется нам, видимо, раздеться и использовать свою одежду», — предположил Чес. «Алиса, ты как, не против?» «Нет, стоп», — я поспешно встал между ними. «Есть одна идея, так не тормози». «Я, конечно, не уверен, но в моей памяти отложилось заклинание того парня, что помогал мне забираться по стене. Я слегка замялся. Когда ты обрил того выскочку, перебила меня Алиса, мы все поняли. Действуй, мне потребуется время». Я прикинул в уме некоторые цифры, хотя бы минут 15, но я сомневаюсь, что тролль станет ждать нас так долго. Будто в ответ на слова Чеза подал голос тролль: «Вы там долго думать-то будете? Смотрите, мое терпение на исходе, уже выходим», — крикнула в ответ Алиса, показав мне жестом, чтобы я начинал сплетать заклинание. «Скажите, а зачем мы вам все-таки нужны?» «Мне вы не нужны», — рассмеялся тролль. «Вы не в моем вкусе». «Почему это?» — тут же обиделась Алиса. «Уж и не знаю, чего она обиделась. Тут радоваться надо, потому что я предпочитаю жареных кроликов». В голосе тролля проскользнули мечтательные нотки. «Таких, с хрустящей корочкой. Он издевается», — взвыл Наив, которому уже довольно давно не снилось ничего, кроме мясных блюд. «Я слушал эти разговоры лишь краем уха, готовясь творить заклинание». «Тогда зачем же мы вам нужны?» — спросил Невилл и ушел в ванную. «Я его, в общем-то, понимаю, поскольку и сам довольно сильно испугался». Впрочем, спустя несколько секунд Невилл выскочил из ванной с ведром в руке. «Вы нужны вовсе не мне, а тому, кто меня послал», — охотно объяснил тролль. «Далеко же он тебя послал?» — вполголоса заметил Чес. «Чтобы отправить тролля в академию, нужно очень больное воображение». Тем временем я терпеливо прорабатывал в уме плетение заклинания, в простонародье называемого сорняк. Это такая вьющаяся штука, которая очень быстро растет, причем исключительно в заданном направлении. Я с некоторой опаской высунулся из окна и всмотрелся в темноту. Сейчас темнота действовала на меня особенно удручающе. Только я собрался с силами и приготовился завершить плетение, как меня толкнул в плечо Чес. «Уж и не знаю, случайно ли, специально ли, но все заклинания из меня выбило вмиг». «Ты чего?» — не удержался я. «Все заклинания мне сбил». «Ага, нашел на кого свалить», — возмутился Чес. «Так и скажи, что забыл плетение». «Это я забыл, ты». «Да я сроду ничего не забывал». Чес уже открыл рот, чтобы сказать очередную колкость, но «я захожу». Послышался раскатистый бас из-за двери, и все наши баррикады тут же разлетелись. «Шухер!» — закричал Чес и заметался по комнате. Тролль остановился в проходе и озадаченно уставился на мечущегося по моей маленькой комнатушке Чеза. «Больной?» — предположил тролль. Мы философски пожали плечами в ответ. «Все на выход, пока я добрый», — предложил тролль. «У вас еще есть возможность выйти на своих двоих». Чес неожиданно перестал метаться по комнате и, развернувшись к троллю, запустил в него фаербол. «Тьфу!» — отмахнулся рукой каменный тролль. «Ну что за глупости? Вы вынуждаете меня действовать». «Это ты вынуждаешь нас действовать», — усмехнулся Невилл и вылил воду под ноги троллю. «Еще один больной?» — удивился тролль. «Дурак ты», — обиделся Невилл и сплел уже знакомое нам ледяное заклинание. Тролль сделал шаг в нашу сторону, намереваясь провести разъяснительные работы на тему бесполезности и нежелательности использования магии в его присутствии, и поскользнулся на льду. «Ай да Невилл, что встали?» — заорал Невилл. «Бегите!» Мы каким-то чудом обогнули рухнувшего на пол тролля и выскочили в коридор. «И куда дальше?» — вскричал Чес. «Хватит орать, паникер!» — взбесился Невил. «Это я паникер?» — обиделся Чес. «Да я его внимание отвлекал, между прочим, идиоты!» Алиса отвесила обоим спорщикам по подзатыльнику. «Ну-ка!» — быстро замолкли и бегом за Наивом. «Чего я-то сразу?» — возмутился наш наивный друг. «А того, что твоя комната находится в самом дальнем коридоре», — ответила Алиса и посмотрела на меня. «Зак, по пути готовь свое заклинание. Без него нам отсюда никак не выбраться». Она была права. Мы вновь пробежали мимо телепортов и свернули в коридор, в котором обитал Наив. «Вот теперь вы меня разозлили», — пророкотал позади нас злобный голос. «После такого заявления наша скорость увеличилась почти вдвое, и в комнате Наива мы оказались уже спустя секунды». «Баррикады?» – деловито предложил Наив. «Бесполезно», – отмахнулась Алиса, как-то незаметно ставшая нашим лидером. «Мы должны сидеть как можно тише и ждать, пока Зак сплетет заклинание». «Ага, а потом еще ждать, пока растеньице прорастет», – любезно напомнил Чес. На их разговоры я уже не реагировал. Все мои мысли были обращены к плетению заклинания. «Главное, чтобы меня ничто не отвлекало, Зак. Ты уж поторопись», — попросил Чес, дружески хлопнув по плечу. «Я уже открыл рот, чтобы высказать все, что о нем думаю», как где-то в конце коридора раздался жуткий грохот. «Я иду искать», — проревел тролль. «Бум! Дверь», — предположил Невил. «Бум! Еще одна!» Не удержавшись, я выругался и сплел последний узор заклинания. На окошке появился одинокий росток и довольно быстро начал увеличиваться в размерах. Бум! «А сколько всего дверей по всей длине этого коридора?» — нервно поинтересовался Невил. «Бум! Около 20», — прикинул Чес. «Бум! Это хорошо», — обрадовался Наив, потом немного подумал и добавил. «Лучше 20, чем 10, хотя лучше бы 50, чем 20, а еще лучше бы было. Заткнись!» Хором шикнули на него Невил и Чес. «Ты забыл, зачем спешил к себе в комнату? Иди поешь, пока есть такая возможность, а то ведь ее может больше не быть в этой жизни». Бум. «Да я чего, да я уже не хочу есть». Бум. Звук выбиваемой двери слился с хлопком подзатыльника, любезно подаренного Алисой Наиву, а росток уже увеличился до 1,5 метра. «Надо же, растет», — отметил Чес. Бум. «Только очень медленно», — сказал Наив, опасливо косясь на вампиршу. Невил не поленился и еще раз сбегал за водой. Вдруг трюк сработает и во второй раз. Бум. Сорняк уже частично скрылся за окном. «Ну вот, еще 5 минут, и можно лезть», — попытался я успокоить друзей. Бум. «А у нас есть эти 5 минут?» — забеспокоился Наив. Бум. «Нет», — честно ответила Алиса. Бум. «Как-то уж очень близко этот тролль уже подобрался», — отметил Чес. «А дверей точно 20? Бум. «Точно», — ответил Чес. «Только учтите, что комната Наива не совсем в конце коридора. Если я не ошибаюсь, то там еще 3. Бум. «Совсем рядом», — на всякий случай шепотом сказал Невил. «Эта штука еще не успела вырасти на достаточную высоту, да и все мы вылезти по ней не успеем». Бум. Все уставились на росток. Да не дотягивает он еще маленько. «Надо его отвлечь», — совсем тихо сказал Невил. «Ладно, ребята, если что, позаботьтесь о моем брате». Бум. «Совсем рядом. Соседняя дверь». Невил распахнул нашу дверь и с железным ведром воды выскочил навстречу троллю. «Не ждал!» — вскричал он и вылил воду под ноги каменолобому. Дальше должно было использоваться ледяное заклинание, но что-то у Невила не получилось. «Я тебя запомнил», — прогремел тролль. «Сейчас я тебе покажу, как ронять меня на пол, мелкий пакостник. Надо ему помочь», — дернулся Наив. «Сиди уж», — схватил его за плечо Чес. «С троллем мы не справимся, будь нас хоть 10 человек, ничего с Невилом не случится», — поддержала Чеза Алиса. «Тролль же сказал, что мы ему целые нужны. Сейчас мы отступим, а потом отобьем твоего брата». «Ну уж нет», — Наив отбросил руку Чеза. «Я ему покажу». Судя по стойке, он собрался бросить в тролля свой коронный огненный шар. «Невил, поберегись», — крикнул Наив, и ничего не произошло. Магия опять не сработала. «Не получилось», — обиженно сказал Наив. И именно в этот момент Невила настиг кулак тролля. Надо ли говорить, что от удара каменной руки его просто смело и не спасли даже навыки искусства. «Быстро на растение!» — вскричала Алиса как раз в тот момент, когда тролль обратил на нас внимание. «Я его не оставлю», — уперся Наив. «Если честно, то я его понимал, и тем не менее я знал, что не имею права остаться. В любом случае кто-то должен рассказать о том, что здесь произошло. Чес уже карабкался по сорняку на следующий этаж. За ним полезла Алиса. Наив. Я вопросительно посмотрел ему в глаза. Он покачал головой. «Мы будем ждать, когда вы вернетесь», — напутствовал он меня. И я полез на растение, чувствуя себя полным ничтожеством. Только ничтожество могло бросить друзей в беде. «Нет, я не могу так. Удачи вам», — крикнул я Алисе и Чезу и спрыгнул обратно в комнату. Наив как раз только собирался прикрыть сорняк занавесками. Я бросился ему помогать, но мы все равно не успели. «Это что такое?» — прогромыхал тролль, заглянув в комнату и узрев в ней всего двух человек вместо положенных четырех. «А где еще двое?» «В окно выбросились», — охотно ответил я, старательно закрывая это самое окно занавесками. «Ну-ка, отойдите, малявки», — рявкнул тролль и одним легким движением раскидал нас с Наивом, как пушинок. «Это что за чудо?» — удивился он моему сорняку. «Ага, это они поэтому вылезли». «Ага», — согласился я, — «а тебя эта штука не выдержит». «А оно мне надо?» — удивился тролль. «Мне и вас троих хватит, а остальных на другом этаже поймают». Признаюсь, он меня успокоил. Я боялся, что он попытается вырвать сорняк, или, что еще хуже, полезет вслед за Алисой и Чезом. А он вроде бы ничего подобного делать не собирается, потому что считает, что их и так поймают на другом этаже. Выходит, на других этажах тоже бродит тролли. Вот это новости. Можно сказать, полноценное вторжение. «А вы, малявки, меня уже порядком достали», — заметил тролль, схватив за шкирку Наива, попытавшегося прошмыгнуть в открытую дверь. «Я решил выбрать цивилизованный путь переговоров. Простите, не знаю, как к вам обращаться, мы сами пойдем с вами, и вовсе незачем». Тролль был явно чужд цивилизации, иначе бы он не стал бить меня в ухо. Молодой человек, одетый в какие-то разноцветные обноски, залихватски проговорил: «Если ты знаешь все, что хочешь», — красивая девушка подхватила: «Ты либо мало знаешь, либо мало хочешь», — закончил парень. Очнулся я в полукруглом зале средних размеров, самый обычный зал, таких в академии не одна сотня. Без окон, стены, естественно, совершенно гладкие и отдают синевой. Больше всего он напоминал зал для медитаций, в котором мы провели так много времени, если бы не одно «но». В центре этого зала стояла какая-то странная штука, состоящая из огромного количества призм, совмещенных под самыми замысловатыми углами. Итогом такого соединения стало некое подобие человеческой фигуры. Памятник, что ли, отгрохали кому-то. Наконец хоть кто-то очнулся, недовольно пробурчал странный гремящий голос. «Где-то я его уже слышал». «Здравствуйте», — неуверенно сказал я и посмотрел по сторонам в поисках собеседника. Как выяснилось, в зале я действительно был не один. Вот только все четыре человека, трое в желтых ливреях, один в синий, валяющийся рядом со мной на полу, были без сознания. Во всяком случае, никаких попыток подняться с пола они не делали. «Простите, а вы кто?» — поинтересовался я, окидывая цепким взглядом всех лежащих на полу людей, вдруг кто зашевелит губами. «Я автомаг», — охотно отозвался чей-то голос. «Ах, автомаг, да, я слышал о чем-то подобном. Кажется, это существо создал Кейтин по собственной технологии, которую никто, кроме него, и не понимает толком. Это его голос мы слышали на первом испытании, а затем позже, в золотом полумесяце. Вообще-то первокурсникам этого знать не полагалось, но наш куратор частенько рассказывал нам на лекциях о своих изобретениях и пару раз он упоминал предмет своей гордости – автомаг. Правда, из его объяснений я мало чего понял. «А меня зовут Закири», – решил я представиться. «Я знаю», – ответил автомаг. «Тогда, может быть, ты знаешь, что происходит в академии?» Тут же поинтересовался я и неуверенно поднялся с пола. Голова все еще кружилась и болела. «Хорошо же меня тролль приложил». «Знаю», — также монотонно ответил автомаг. Наступила тишина. Я подошел к одному из лежащих на полу людей. «Невил, дышит. Значит, все нормально. Так скажи», — наконец крикнул я автомагу, начиная терять терпение. «На академию было совершено нападение. Это я и без тебя знаю», — взревел я. «Тишина. Кто напал?» — продолжил я расспросы. «Тролли в основном. В основном, ну еще есть кто-то, кто их сюда запустил. Скорее всего, это сделал человек. Логично. Без предателя едва ли можно было захватить Академию врасплох. Я подошел к человеку в синей ливрее, Кейтин. И его поймали? Интересно, каким образом?» «Это было нетрудно», — ответил автомаг. «Когда не действует магия, большинство ремесленников становится совершенно беззащитными». «Понятно», — пробормотал я. Стоп, я же не произносил вопроса вслух, тогда каким образом он смог ответить на него? Я настроился на волну ваших мыслей, ответил автомат. Надеюсь, теперь наше общение пойдет в более быстром темпе. Надеется он. Я торопливо обошел остальных лежащих на полу людей. Ими оказались Найф и Стил. Оба дышат ритмично, значит, живы. Получается, что Чеза и Алису еще не поймали. Надеюсь, сейчас с ними все в порядке. А куда ты так торопишься-то? Отстраненно спросил я. Через несколько минут моя энергия иссякнет, и я отключусь. Чего? Мне казалось, что в Академии энергия бесконечна, ведь здесь постоянно создаются заклинания. Глупость, остановил меня автомат. Энергия не берется из ниоткуда, и не уходит в никуда, а то я не знаю. Ну это понятно, ее берут из солнечных лучей, из земли, из воздуха. Именно, согласился автомат. Но в Академии ежедневно используется такое огромное количество энергии, которая не снилась и самому императору. И откуда же она берется? Спросил я. Каждая ромашка в городе отправляет 1/10 полученной за день энергии по специальной энергетической магистрали в хранилище Академии. Апа, вот это заявление. Получается, Академия живет за счет города, можно сказать, и так, опять он мысли читает. И почему же сейчас энергия перестала поступать? Ведь поэтому она у тебя заканчивается. Энергия заканчивается не у меня, а у всей Академии, ответил автомат, и в его голосе послышалась некоторая обида. Кто-то из высших ремесленников воспользовался тем, что почти все ремесленники и ученики были в зале, и перенастроил телепорты с внешним полем, разделяющим нас и внешний мир. Телепортами теперь могут пользоваться только тролли, а внешняя защита не выпустит никого. И самое главное, этот кто-то опустошил наше хранилище энергии. Предатель, в Академии. А что же высшие ремесленники? Они ничего не сделали. Сделали, ответил автомат. Первая волна захватчиков, ворвавшихся в главный зал, была сметена в один миг. А потом? Потом ремесленники использовали всю энергию, до какой смогли дотянуться. А поступать новой энергии было просто ниоткуда, полувопросительно сказал я. Именно так, согласился автомат. А без энергии привыкшие к могуществу ремесленники стали беспомощны. Как дети, закончил я за него. Что интересно, сначала этот автомат казался мне чем-то наподобие глупого элементаля, который мыслит-то с трудом. А теперь его речь стала намного человечнее, да и мысли он стал выражать значительно яснее, чем до этого. Вообще-то мне запрещено свободно общаться с людьми, но сейчас, как мне кажется, у нас особая ситуация, ответил на мои мысли автомат. Все, энергия в башне на исходе, мне осталось совсем немного времени. Слушай внимательно, единственный шанс для вас, это пробиться в музей истории. Понял, музей истории, послушно повторил я. А тут и такой есть, где, интересно, я там никогда не был, и зачем это нам? Просто скажи отцу, что вам нужно в музей. Чьему отцу? Не понял я. Моему отцу, рыкнул автомат. Вот уж не думал, что он может злиться. А у тебя есть отец? Поразился я. Скажи Кейтину, неожиданно тихо сказал автомат. Кейтину, Кейтин, Кей, автомат, тишина, выключился, констатировал я. Ну что ж, будем будить нашу армию. Сначала я решил разбудить Невилла как самого уравновешенного. Невилл, позвал я друга, тряся за плечо. Очнись. А, что? Пробормотал он, с трудом открывая глаза, и вдруг проворно вскочил на ноги с воплем. А где тролль? От неожиданности я на миг потерял дар речи. Вот тебе и самый уравновешенный. Нет его тут, поспешно объяснил я. Насколько я понимаю, он принес нас сюда, а потом ушел за следующей партией. Дракон его подери, выругался Невилл, потирая спину. Как мне эта каменюка врезала. Знатно, согласился я и невольно коснулся рукой своей больной головы. Ты бы знал, в какой мы переплет попали. Ну-ка, ну-ка, заинтересовался Невилл. Нет, так дело не пойдет, опомнился я. Давай сначала всех остальных приведем в чувство, а уже потом я расскажу все, что узнал. Действие 2. А перед тем, как отключиться, он успел сказать, чтобы мы шли в музей истории. Кейтин, в течение всего моего рассказа нервно нарезавший круги вокруг меня, остановился и воскликнул. Ну конечно, только там мы сможем найти подходящее оружие. Оружие, эхом повторил Наив. А где находится этот ваш музей? Деловито спросил Невилл. И как мы до него доберемся? Пешком доберемся, буркнул Кейтин. Музей находится на самом последнем этаже. Знать бы, какие мысли по этому поводу были у автомага. Думаете, «Эту железку действительно стоит слушать?» – спросил непривычно тихий Стил. Китин резко повернулся. «Эта железка умнее тебя как минимум в сотню раз. Да я просто спросил», – пожал плечами Стил. «Вот будь добр, просто помолчи, пожалуйста, хотя бы некоторое время». Мы с братьями Виккерс удивленно переглянулись. «Нервничает наш куратор, еще как нервничает. А мы на каком этаже-то сейчас?» – тихо поинтересовался у меня Невилл. «Я почем знаю?» – ответил я. «Меня, как и тебя, принесли сюда без сознания. И зачем нас принесли именно сюда? Это еще вопрос. Увидим нашего тролля, обязательно зададим ему этот самый вопрос», – усмехнулся Невилл. «Ладно, Китин, он небось так и сидел здесь со своим ненаглядным автомагом, когда произошло нападение. А Стил-то как сюда попал, где его заловили?» Вопрос был весьма к месту, и мы не постеснялись задать его самому Стилу. Так я из палаты вышел и решил заскочить в комнату Пану, по делам. А когда вышел, башню как тряхнуло. «И ты тоже встретился с троллем?» – радостно выкрикнул Наив. «Именно», – вымученно улыбнулся Стил. «Точно», – неожиданно вскричал Китин. «Телепорт у Рамиуса в кабинете. Если общие телепорты испортил предатель, то сомневаюсь, чтобы он добрался до кабинета высшего ремесленника. Кажется, не все потеряно», — с надеждой в голосе спросил Невилл. Китин в ответ лишь загадочно улыбнулся. «Первым делом нам нужно смыться отсюда, а то не ровен час тролль вернется с новой партией пленников. Уговаривать нас не пришлось. Жаль только, что дверь оказалась заперта». «Она не может быть заперта», — озадаченно сказал Китин. «Замок энергетический, а энергии нет. Вы это двери скажите», — предложил Невилл. «Может, она поймет свою ошибку и откроется». Китин почесал затылок. «Знаете, ребята, я говорил вам, что эти двери очень хлипкие». Намек понял, обрадовался Наив и пошел на разгон. «Попрощайтесь с дверью», — вздохнул Невилл. Он так иногда домой вбегал, когда очень голодный был. Каждый раз от двери оставались только щепки. Наив отошел на десяток шагов и с душераздирающим криком побежал к двери. Его тучная фигура на приличной скорости промчалась мимо нас. Раздался жуткий треск, и Наив пролетел мимо нас в обратном направлении на еще большей скорости. «Опа!» — Невилл проводил его удивленным взглядом. «Если это хлипкие двери, то какие же тогда прочные?» Невилл со Стилом пошли приводить в чувство Наива, а мы с Китином подошли к двери. «Ты смотри, а дверь-то здесь ни при чем». Действительно, дверь растрескалась во всех направлениях, и сквозь трещины был виден пустой коридор. Единственное, что удерживало дверь на месте, это упор, которым служила длинная лавка. Я просунул руку в самую большую трещину и отодвинул лавку. «Милости просим», — произнес я и толкнул дверь. Она рухнула и разлетелась на кучу мелких кусочков. «Молодец», — прошипел Китин. «Тебя сейчас только глухой не слышал. Интересно, а глухие тролли в нападении участвовали? И вообще, чего я-то сразу?» Когда Наив бился о дверь головой, ему ничего не говорили. «Вот, кстати, и он». Стил и Невилл вели под руки Наива. «Голова немного кружится», — пожаловался нам огненный мальчик. «Давайте быстро в соседний коридор», — скомандовал Китин. «Быстро не получилось». «Нет, мы-то бежали что есть сил, но возле телепортов нас опять перехватил тролль. Я могу ошибаться, но, по-моему, тот же самый». Огромная туша вышла из телепорта, держа в каждой руке по одному человеку в синей ливрее. Причем держал он их почему-то за ноги. «Ух ты, новая добыча», — обрадовался тролль. «Нет, погодите», — он нахмурился и присмотрелся к нам повнимательней. «Эта старая добыча убегает. Нельзя». Тролль аккуратно, почти нежно, положил на пол свою ношу и размашистым шагом направился к нам. «Что будем делать?» — нервно спросил я Китина. «Не знаю», — ответил он. «Увы, на этом этаже нет окон, поэтому выбраться отсюда, кроме как через телепорты, в принципе невозможно». «Радостная новость», — вздохнул Невилл. «Думаю, играть с ним в догонялки смысла не имеет. Тролли не устают, Виккерсы не сдаются», — неожиданно заявил Наив. «Право же, этот парень в последнее время не перестает меня удивлять. Под добродушной и глуповатой маской скрывается личность, достойная всяческого уважения. Слушайте», — Стил удивленно посмотрел на нас, — «вы все обучались в школе искусств. Тролль, это ж разве противник?» «Да уж», — пробурчал Невилл, в очередной раз пощупав вспухший лоб, — «это не противник, а стена ходячая». Тролль тем временем подошел почти вплотную и посмотрел на нас сверху вниз. «Сами обратно пойдете или помощь? Это кто тут мусорит?» — раздался визгливый голос за спиной тролля. Каменный тролль повернулся на голос и чуть не сел от удивления. «На нас. А ты кто?» — подозрительно спросил он. уборщик!» — радостно вскричал Наив. «Я же вам говорил, а вы не верили!» Мы с Невилом ошарашенно посмотрели друг на друга. «Ущипни меня!» — попросил Невил. Уборщик, завернутый с ног до головы в непонятный коричневый балахон, попинал два тела. «Кажись, живы!» — тем же скрипучим голосом отметил он. «Чего добром разбрасываетесь? Так ведь это...» — начал тролль. «Того не донес!» «Не донес!» Передразнил уборщик и с легкостью поднял оба тела за шкирки. «А мне убирай потом». Начал приходить в себя тролль. «Ты куда их понес?» «Знамо куда, к друидам оттащу, пускай чинит». Уборщик неторопливо понес тела в соседний коридор. Лица его было не видно за коричневой тканью, но, по-моему, сейчас он улыбался. Не знаю почему, но мне так показалось. «Нельзя к друидам», — взревел тролль и поспешил уборщику на перерез. Уборщик нес двух взрослых людей на вытянутых руках, совершенно не напрягаясь. Тролль перехватил его, когда он уже вошел в соседний коридор и скрылся за углом. На секунду тролль исчез из нашего поля зрения. Мы ожидали услышать звуки драки, грохот, крики, что угодно, кроме оглушающей тишины. Тишину прервал громыхающий звук. Из-за угла медленно выкатилась каменная голова тролля. «Дракон, меня подери», — тихо прошептал Стил. «Присоединяюсь», — согласился я. «Дракон, тебя подери». Стил не сразу понял мою шутку. Или вообще не понял. Мы впятером нерешительно подошли к углу коридора и выглянули. На полу лежала груда камней, которая еще недавно была троллем. На самом верху этой груды сидел уборщик и отряхивал ладони. «А пыли-то, пыли», — вздыхал он. Однако, судорожно сглотнул Кетин. «Надеюсь, он на нашей стороне». «Я на своей стороне», — тут же ответил уборщик противным скрипучим голосом. «Признаюсь, у меня возникли некоторые догадки по поводу личности этого уборщика. Такой силой может обладать только вампир. В этой академии я встречал только одного представителя этого вида, не считая Алисы, конечно». «Вильхер», — решил рискнуть я. «Где?» — рявкнул уборщик, моментально вскочив на ноги, но через секунду он вновь был совершенно спокоен. «Простите, старая привычка, еще не успел отвыкнуть». Голос его почему-то уже не был столь противным и скрипучим. Скорее, наоборот, он стал мягким и приятным, как у всех вампиров. «Показалось», — попытался оправдаться я. «Зато мою эстафету принял Кетин». «Кель?» — вкрадчиво спросил он. «Ну вот», — уборщик начал разматывать свои одежды, — «уже и пошутить не дадут нормально. Только устроишься на хорошую, достойную работу, как что-нибудь эдакое обязательно случается. Так вот, куда ты пропал?» — обрадовался Кетин, я так понимаю, своему старому знакомому. Уборщик медленно размотал коричневую ткань с головы. На вид он был приблизительно нашего возраста, но эти красные глаза — глаза потомственного вампира. Они пугали. Теперь я по-настоящему понял, что имел в виду Кетин, когда называл Алису неправильным вампиром. «Пропал?» — переспросил вампир, мягко улыбнувшись. «Ты что-то путаешь. Я не пропал, а трусливо сбежал, совершив неудачное покушение на императора. После этих слов нам бы уже полагалось с криками «Да здравствует император!» хватать вампира, но сил у нас достало только на то, чтобы удивленно вытаращить глаза. А у Стила не получилось даже этого, он просто очень сильно нахмурился. «Не такое уж и неудачное», — рассмеялся Кетин. «Император до сих пор не оправился от шока, и делами теперь заправляет уважаемый старший советник императора. Между прочим, именно он предотвратил это подлое покушение». Вампир поднялся на ноги. Мы с братьями Викерс невольно отшатнулись, чем вызвали еще одну его улыбку. После нас, пусть и запоздало, отшатнулся и Стил. «Да уж, наш советник настоящий герой», — согласился вампир. «А я вот теперь стал напарником кровавого Вильхера, который, кстати, также участвовал в этом покушении. Смысл беседы доходил до меня не полностью, но кое-что я все же понял. Выходило, что Кельнмир участвовал в покушении на императора, после которого наш правитель слег в постель. Вильхер, являющийся другом Рамиуса, тоже участвовал в этом покушении. Спас императора советник, который и сам, кстати, являлся потомственным вампиром. Несколько месяцев назад эта новость гремела по всей элите, но подробностями я как-то не интересовался, а надо было бы поинтересоваться. Судя по тону, которым говорят Кетин и Кельнмир, что-то в этой истории не так. И потом, как это в академии, о плоти ремесленников, оказалось одновременно три вампира. Не перебор ли для заведения, в которое никогда за всю историю с момента создания не пускали кровопийц? «Хорошо, что ты здесь», — заметил Кетин. «Без тебя нам пришлось бы туго. Только не говори, что один жалкий тролль может остановить пятерых ремесленников». «Но на них не действует магия», — напомнил Кетин. «Мы согласно кивнули. Не действует, а если бы и действовало, что толку, если энергии нет?» «Напрямую не действует», — отметил вампир. «Мне ли тебя учить таким простым вещам, а почему бы и не тебе? Впрочем, я бы и один с ним справился без проблем, если бы не эта диверсия в энергетическом хранилище». «Диверсия», — мечтательно повторил Кельмир. «Песня для моих ушей, жаль, не я до этого додумался». И коли уж речь зашла о диверсиях, он посмотрел на нас. «Не представишь мне молодых людей, это ученики огненного факультета. Я бы даже сказал, лучшие ученики. Зак, Наив, Невилл и Стил. Ребята, познакомьтесь с Кельмиром». «Очень приятно», — в разнобой ответили мы. «А где те двое, которых тролл и тащил?» — неожиданно спросил Наив. «Они живы, живы, живы», — ответил вампир. «Валяются в соседнем кабинете без сознания и еще проваляются не меньше нескольких часов. Уж больно сильно их тролль оглушил». «Ладно, нам сейчас не до них», — решил Кетин. «До встречи с троллем, и с тобой мы шли в кабинет Рамиуса. Там есть телепорт», — закончил вампир. «Я знаю, для нас, в отличие от тебя, это единственный способ передвижения между этажами. И сейчас нам нужно попасть в музей истории, чтобы взять там подходящее оружие». Вампир оживился. «Музей истории? Тот, что на последнем этаже? Интересно, я туда не смог попасть, хотя и пытался. Я бы с удовольствием еще поторчал здесь и поболтал тобой, но в главном зале осаждены все ремесленники и ученики. Боюсь, если мы не поторопимся, может быть же слишком поздно». Кетин демонстративно повернулся к вампиру спиной. «Согласен», — ответил вампир. «Пойдем быстрее». Он легко соскочил с каменной кучи и поспешил в направлении кабинета Рамиуса. «Я смотрю, ты отлично знаешь, куда идти», — заметил Кетин. «За это время я узнал очень многое об Академии», — Кельмир сделал акцент на слове «очень». «Мы последовали за ними в некотором отдалении». «Ты что-нибудь понимаешь?» — тихо спросил у меня Невилл. «Немногое, и то с большим трудом», — шепотом ответил я. «Парни, а вы знаете, кто этот вампир?» — поинтересовался идущий за нами Стил. «Видимо, тот, который покушался на императора», — неуверенно сказал Невилл. «Я не об этом», — отмахнулся Стил. «Этот вампир принадлежит к правящему клану, и, если не ошибаюсь, он был правителем царства вампиров, ну, когда оно еще существовало. Кроме того, развалилось царство Мир как раз во времена его правления». Фраза «я задолбался, я ухожу», с которой он развалил целую державу, стала крылатой. Вампир повернулся к нам. Вообще-то в оригинале эта фраза звучала не совсем так, а немного грубее. Мы на время замолчали, вспомнив, что слуху вампира лучше некуда. Кельмир тем временем вновь обратился к Кетину. «А тебя, как я погляжу, понизили. И за что же нынче исключают из рядов ремесленников?» «Исключают из рядов? Понизили? То есть раньше Кетин был ремесленником, что ли?» «За несогласие с политикой Академии», — ответил Кетин. «Будто сам не знаешь, сколько же ты в Академии уже проживешь. Ты меня переоцениваешь. Я смог сюда пробраться только вместе с новичками, и то по чистой случайности. Мы, затаив дыхание, слушали беседу двух старых друзей. Тебя переоценить трудно». Кетин открыл дверь кабинета Рамиуса. Пробраться в Академию и оставаться незамеченным в течение почти 3 месяцев – это едва ли под силу кому-нибудь, кроме тебя. «А как же Вильхиар?» «Вильхиару помогают, и он тут вообще официально. А ты так уверен, что мне никто не помогает?» – с намеком спросил Кельмир.